Тусовка на деловых мероприятиях. Определение. Деловые мероприятия имеют особенность собирать специалистов в какой-либо сфере бизнеса или общественной деятельности. Имеют официальный характер. К таким мероприятиям относятся выставки, конференции, заседания профессиональных клубов, форумы, съезды. Цель и идея. Основной целью деловых мероприятий является обсуждение профессиональной тематики, новинок и проблем отрасли, обмен ценной информацией, общение специалистов в своей сфере, презентация широкому кругу участников своих успехов, поиск клиентов и партнеров, а также заключение договоренностей и правил ведения бизнеса или деятельности в целом по отрасли. Кто посещает и количество? Участниками деловых мероприятий, как правило, являются специалисты, активные деятели, постоянные участники круглых столов и конференций, руководители ассоциаций. Для этого созданы специальные выставочные центры, оборудованные всем необходимым. План проведения выставок делается на год, поэтому в интернете вы всегда сможете найти нужную выставку, проходящую практически в любом крупном городе. Ведь выставки бывают региональные и международные. Отличный ход на выставках – устраивать фуршет для своих партнеров, клиентов и потенциальных клиентов. Посещают выставки в зависимости от места проведения от 200 до 5000 человек. Теперь несколько слов о конференциях. Это отличные мероприятия, посвященные определенной тематике, на которых выступают докладчики по основным проблемам отрасли, происходит обсуждение докладов с другими участниками, выдаются материалы о докладах. На таких мероприятиях редко встретишь людей, решивших просто посмотреть. В основном деловые мероприятия посещают ведущие специалисты в этой области, руководители и люди, для которых тема конференции является очень важной. Количество участников также зависит от вместительности залов и составляет от 30 до 500 человек. Заседания профессиональных клубов, форумы, съезды по сути очень похожи на конференции, только тематика рассматриваемых на них вопросов более узкая. Или подобные мероприятия проводятся для узкопрофильных специалистов. Количество участников на них от 30 до 1000 человек. Законы и правила. В отличие от официальных, цель деловых мероприятий – решение конкретных вопросов. Посещают их заинтересованные специалисты, поэтому основным правилом поведения на них является активное участие. Деловитость – еще одно важное правило. Обязательно нужно иметь с собой блокнот для записей, визитки и в целом иметь имидж делового человека. Для этих мероприятий важен соответствующий стиль одежды. Для того, чтобы расположить к себе человека сразу, нужно соответствовать определенному имиджу. Как говорится, по одежке встречают. Ведь впечатление о человеке формируется за первые 20 секунд. И у вас никогда не будет возможности дважды произвести первое впечатление. Так что при посещении деловых мероприятий необходимо выяснить, какой там принят стиль одежды. Следующее правило. Будь активным и засветись. Если вы пришли на конференцию, то нужно занимать первые ряды, а не сидеть на галерке. Сделайте так, чтобы вас видели. Задавайте вопросы, когда для этого выделят время. Старайтесь записывать полезную информацию, хотя бы для того, чтобы просто задать вопрос по делу. Если это встреча сообщества, то сразу узнайте, кто лидер, и примените прием, который меня ни разу не подводил. Бей в голову. То есть, выявите одного из лидеров сообщества и постарайтесь произвести на него-нее позитивное впечатление. Основные вопросы решают либо лидеры, либо руководители, так что не промахнитесь. У меня был случай на одной из конференций «Доходный бизнес», когда я, сев на первый ряд, первому же докладчику задал вопрос о работе в его компании с персоналом, как они его набирают, обучают ли. После этого каждый докладчик упоминал эту тему в своем выступлении, кивая в мою сторону. Как можно использовать деловые мероприятия в своих интересах? Выставки – отличный способ найти себе новую работу, привлечь клиентов познакомиться с партнерами, завести новые деловые связи. Я уже 3 года посещаю выставки, тематика которых связана с энергетикой, электротехникой и автоматизацией промышленности. Они во многом повторяются, но я понял, чем четче я ставил себе цель, тем больших результатов я достигал. Если сначала я просто смотрел и пытался что-то предпринять, то теперь я заранее готовлюсь, намечаю цель и способы ее достижения, а потом просто действую. Вообще, именно выставки я обязан своей карьерой, далее я расскажу об этом. На выставках я познакомился с некоторыми из своих клиентов, завел хорошие отношения со многими деловыми партнерами. В основном это сотрудники профжурналов и интернет-порталов, где я могу давать рекламу о себе и писать статьи о проблемах работы с персоналом в той области, в которой специализируется журнал. Самый хороший способ выяснить, кто есть кто на выставке, это пойти на нее вместе с профессионалом в этой сфере. Для меня это было открытием. Во время выставки я получал консультации от моего знакомого, который как раз искал работу на должности главного инженера. Причем он мне рассказывал и о компаниях, и о специалистах. Особенно мне понравилось, когда он заводил речь на профессиональную тему с представителями компании, а потом я присоединялся к разговору и продавал свои услуги. Очень действенный способ. На конференциях лучшим способом завязать неформальный контакт являются, конечно, кофе-брейки. Лучшее место для неформальных переговоров при первой встрече и не придумаешь. После прослушивания докладчиков специалисты всегда имеют свое мнение, либо соглашаясь, либо не соглашаясь с выступающим, которым они просто жаждут поделиться. Вот тут-то и нужно стать этими свободными ушами, но при этом помнить, что нужно не с одним человеком побеседовать и познакомиться. На одной из конференций я познакомился с одним из редакторов газеты «Деловой Петербург», после чего написал туда статью. Так что дерзайте, и награда вас настигнет. Но помните, вам нужен четко сформулированный вопрос. Специалисты очень не любят пустой болтовни с незнакомым человеком. Лучше начать разговор с интересующей его темы, а потом плавно перейти на вопросы, интересующие тебя. Посещая задания профессиональных клубов, нужно выяснить, как стать членом клуба, а по возможности на самом заседании в него и вступить. Когда вы состоите в профклубе или ассоциации, к вам сразу возникает другое отношение со стороны специалистов. Это как раз тот ключик, который позволяет открыть многие сложные замки. Я, являясь специалистом в области подбора персонала, пока состою только в онлайн-клубе HRM. Основатели этого клуба являются организаторами выставки «Кадровый менеджмент», которую проводят 2 раза в год в Москве и в Санкт-Петербурге. У меня даже пластиковая карточка есть с моим именем и логотипом клуба. Мелочь, а приятно. Так что не отказывайте себе в удовольствии быть известными личностями. Ведь тусоваться можно с умом, получая от этого немалую прибыль.